знаешь вообще, а? Правду? Ты действительно уверен, что это правда? 2017. Что происходит в стенах больного мира? Задаю этот вопрос себе, теряя ориентиры. Ведь музыка ликвидна, лот с молотка под звон монет упадет в кровать. Перешел Рубикон и поджег мосты. Не в споре, как Лего, давно забыл, как быть нужным, ведь нет нужды навязывать каждому тонну воды. Удар волны, вопрос ты жив. Котируют сразу проблемы жизни. Очаг и дом, ведь так далеко. Любовь и сон, нет, увы, не твое. Работа, дети, жена, вы вместе строили уют, не отбрасывая тени. Идеальный короткометраж, минус 20 долбанных минут. До конца прочитай мой прайс. Корректировал его здесь кнопкой мьют. Стоило открыть глаза под другим углом. Палитра красок взрослых путь не знает в этом толк. Сохнет там, где ярче свет и дует ветер перемен живой. Холод пробрался в тыл, заминировал сердца каждого из вас. Снова не котирует себя, но истинно дороже мой номинал. Снова изнутри шептал, мотивируя мечты сделать первый шаг. Снова закрывая глаза, умудрился в нише упасть. Холод пробрался в тыл, заминировал сердца каждого из вас. Снова не котирует себя, но истинно дороже мой номинал. Снова изнутри шептал, мотивируя мечты сделать первый шаг. Снова закрывая глаза, умудрился в нише упасть. Млечный путь на ремонт закрыт. Там, где не был демо-режим. Топовая сборка, 20 версий остались позади. Стань прежним. Зачем, для кого это кредо живых? Музыка под кожей, имитатор крови. Некуда бежать, но делай ноги. Муза-то ушла, стерва многих. Слушают меня стены в морге. Фанаты на века, жесткий троллинг. Жизни вектор сломан. Я заблудился снова. В пустых обложках фона был акварели донор. Без исходности заряд проливал я мимо тела в чай. Далеко не 220. Музыка дала шанс. Принимал и все терпел. Потертым словом между дел убивал монологи в голове. Антипутный к теплоте, прилежащий, но не катит к однотипной толпе. Каждого немного тень. Реверсивная натура эквалайзером убран, вырезан из времени. Дай мне сил оставить бремя и уйти за грани первым. Пробрался в тыл, заминировал сердца каждого из вас. Снова не котирую тебя, но истинно дороже мой номинал. Снова изнутри шептал, мотивируя мечты сделать первый шаг. Снова закрывая глаза, умудрился в нише упасть. Пробрался в тыл, заминировал сердца каждого из вас. Снова не котирую тебя, но истинно дороже мой номинал. Снова изнутри шептал, мотивируя мечты сделать первый шаг. Снова закрывая глаза, умудрился в нише упасть. Пробрался в тыл, заминировал сердца каждого из вас. Снова не котирую тебя, но истинно дороже мой номинал. Снова изнутри шептал, мотивируя мечты сделать первый шаг. Снова закрывая глаза, умудрился в нише упасть. Пробрался в тыл, заминировал сердца каждого из вас. Снова не котирую тебя, но истинно дороже мой номинал. Снова изнутри шептал, мотивируя мечты сделать первый шаг. Снова закрывая глаза, умудрился в нише упасть.